Глава 16. Макс. «Ты какой-то задумчивый вернулся. Все в порядке? Не поругались с Алькой?» Протянув кружку с горячим кофе, сказал Женя. «Не знаю. Пока был соленый, вроде все хорошо. Волк полностью спокоен. Стоило только уехать от нее, как на душе творится что-то странное. Ничего не могу понять». «Хм, странно. Может, просто скучаешь по ней, вот и не можешь найти себе места?» — выдвинул самую логичную гипотезу Бетта. «Только я сомневаюсь, что это так». «Понимаешь, в чем вся проблема, Жень?» Делая большой глоток кофе, перевожу взгляд с камина на него. «Мы, когда гуляли с ней в субботу, сначала все было хорошо. Но в какой-то момент прогулки она странно напряглась и стала излучать такую агрессию, что мне самому стало страшно за нее. Даже грешным делом подумал, что придется воздействовать альфа-силой, чего очень бы не хотелось, ведь в гневе она могла бы начать отвечать мне». «Да уж. А как давно у нее эти приступы?» «Говорит, что примерно неделю, но они у нее не такие, как у нас с тобой были. Если я в течение пары недель ежедневно находился в напряженном состоянии и срывался на всех подряд, то у нее это именно вспышками. Поэтому теорию с тем, что она скоро обретет Бетту, отметаю». «А почему нет? Макс, она же самка, к тому же альфа. Мы не знаем, как это происходит у них. Может, это и норма? Плюс еще у нее в окружении появился новый волк. Судя по ее словам, очень сильный. Ее охранники по-любому слабее, чем он, раз даже мы с Витей уступаем. В Луне могут просыпаться либо внутренние силы после вашего обмена метками, которых она по незнанию боится и путает с агрессией, либо, что тоже очень даже может быть, пробуждается сила вожака». «Сила вожака? Но она ведь самка. Тем более мы уже связаны, и Аля признала во мне лидера. Не понимаю, при чем тут это? Неужели и мне не все еще известно?» «Нет, ты не путай. Она признала тебя сильнее себя. Согласилась, что ты глава стаи. С этим не поспорю. Но взгляни сейчас на ситуацию под другим углом. Ты уехал. Братьев старших нет. Отец тоже не совсем под боком. Но зато на горизонте появился сильный самец, намерения которого ей неизвестны. Раньше волчице не приходилось защищать ни себя, ни свою территорию, а теперь она чувствует опасность от неведения и старается укрыть своих подопечных от возможных невзгод. Для этого ей, естественно, нужны новые силы. Если быть совсем верным, в ней они есть, просто они спали до нужного момента». «А вот это уже вполне себе возможно. Да, не зря беты очень важны. Альфа часто смотрит весьма однобоко на ситуацию с парой. Нужна помощь. И никто, кроме Аболтуса, рядом не даст совет, потому что с ним одним ты максимально открыт и честен». «В твоих словах есть логика». Бетта лишь усмехнулся на мои слова, но я не в обиде. «Наше общение в принципе всегда такое, на грани подколки и серьезности. Но сейчас не об этом. Выдвинутая им теория вполне реальна. Значит, необходимо просчитать все возможные варианты. И раз уж теорию предложил не я, не мне одному ее расхлебывать, но для начала надо понять, что мы имеем на старте. Алена никогда не стремилась изучать самооборону. Заставить тренировать альфа-силу девушку было нереально. Мне даже иногда казалось, что альфа-сила в ней вообще исчезла. Но присутствие мощной энергетики не давало забыть, кто стоял передо мной. Если до конца недели она так и не разберется сама в происходящем, надо будет поговорить с Егором о поднятии вопроса на совете. А лучше даже до него, чтобы вожаки могли все обдумать и выстроить несколько теорий. Ну, отцу я позвоню, пожалуй, сегодня. Он мастер угадывать даже самое невероятное». «Как же тяжело быть на расстоянии. Если бы не учеба, точно забрал бы домой. Попросить перевестись на дистанционное обучение — не выход. Когда малышка будет все время рядом, не дам ведь ей доучиться. и сам сорвусь с катушек. Осталось не так много потерпеть, и орешек будет в моем полном распоряжении. Слушай, Макс, а что, если для твоего спокойствия мы отправим Марьяну в гости к Алене? Во-первых, девочкам давно пора найти общий язык. Во-вторых, мы точно будем знать, что рядом с ней есть сильная самка, которая сможет защитить. Ну и, в-третьих, кто-кто, а Марьяна сможет понаблюдать за этим волком издалека и оценить его силу, предугадать намерения. Смотрю на друга и понимаю, что не только ради этого он хочет отправить пару к Луне. Ой, не только. Если бы ребята крупно поругались, то из дома явно бы ушла не Марьяна. У этой волчицы не забалуешь. Она с легкостью выставит волка за дверь в воспитательных целях. Помню, я как-то раз пришел к нему, когда он силой пересилил ее к себе. Так чуть по голове чемоданом не получил. Милая, хрупкая девушка, какой Сорозова казалась мне на тот момент, запустила в стоящего рядом с дверью истинного чемоданом. Но тот успел увернуться, а я еще не до конца открыл входную дверь, что и спасло меня минимум от крупной шишки на лбу, максимум от сотрясения. Но зато тот случай стал спусковым крючком в их отношениях. Но ведь есть еще и в-четвертых. Я прав? Довольная улыбочка стала мне ответом. И? Мне из тебя по буквам выпытывать? Я хочу своей сюрприз сделать к годовщине, но для этого необходимо спровадить ее куда-то. А налаживание отношений с Луной — это замечательный повод. А то виделись они в последний раз, когда Вермутовой было 5 лет, и с тех пор она для нее так и осталась раздражающим ребенком. Хорошая идея, Жень. И мне так будет действительно спокойнее, а девочкам полезнее. Но под каким предлогом мы пошлем туда Марьяну? Предоставь это моей паре. Вот же жуки. Похоже, эта парочка уже давно продумывала план, как успокоить мои нервы и приметить первую и вторую самок в стае. Сомневаюсь, конечно, что Сорозова так этого жаждет, но сам факт желания наладить отношения греет душу. Взять ту же Алену. Она до сих пор не горит желанием знакомиться с Марьяной и искать общие точки соприкосновения. Определенно, возраст моей пары играет с ней злую шутку. Хорошо, что в этом конфликте есть хоть одна взрослая сторона, способная не просто видеть проблему, а еще и решать ее. Алена. «В каком смысле ты поживешь у меня?» Ошарашенно смотрю на жену Сорозова. «Никогда не любила эту волчицу, и сейчас ничего не изменилось. Нет, пока мы с ней находимся далеко друг от друга, претензий абсолютно никаких. Но когда она появляется рядом со мной, мне хочется ее ужасно сильно покусать. Единственный раз, когда до сегодняшнего дня мы виделись, в новогоднюю ночь, когда мне было 5 лет, несмотря на юный возраст, до сих пор помню, что почувствовала при виде этой самки злость, раздражение, в какой-то степени ненависть. И самое главное, мне хотелось, чтобы она ушла». До сих пор не понимаю, почему она вызывала такие противоречивые эмоции, но воспоминаний мне было достаточно, чтобы не видеться с ней последние 15 лет. Максим ведь знает мое отношение к ней. Зачем позволил ей поселиться именно у меня? Хотя его мотивы мне как раз понятны. И если откинуть все эмоции и взглянуть на ситуацию здраво, то он заботится о будущем стае. Все-таки Марьяна — пара беты-вожака. Нам предстоит много видеться, общаться. По-любому будут совместные дела в стае. Хоть забег устроить, хоть подготовить территорию к совету вожаков. Да и плюс мужчины, естественно, будут собираться дома, как по личным, так и по делам стаи. Дни рождения не спишешь со счетов. Аррррр, слишком хорошо истина меня знает. Ведь первый я бы никогда не пошла с ней на контакт. Она, не знаю. Может быть. Все же она и старше, и прозорливее в силу возраста. Кто знает, может быть, вся эта ситуация образовалась с ее подачи? Ведь 100% Бетта в курсе, что мы обменялись метками, а если в курсе он, то его пара тоже. В прямом, Алён. Мы поругались с Женей, и я решила немножечко его помучить. Ну и с тобой заодно нормально познакомиться. Надеюсь, ты не против?» С невинным выражением произнесла волчица, но по глазам вижу, врет и не краснеет. «А у меня есть выбор». Иронично изгибаю бровь, наблюдая за тем, как нагло волчица завозит чемоданы в свободную комнату. Нет, ну все-таки ее наглость не знает предела. Она ведь даже не спросила, есть ли в квартире свободное место. Может, у меня все комнаты заняты. В одной спальня, во второй гостиная, в третий кабинет. Да, путь будет непростым, но пути к взаимопониманию. Не люблю таких наглых и беспардонных личностей. Вот чего, интересно, только добивается этим? Чтобы я сорвалась и вырвала ей все волосы? Так я запросто. И бесить так не надо, просто попроси. Детское ощущение в сторону этой самки никуда не ушло, а наоборот, усилилось. Так еще и настроение улучшилось, в кавычках, после появления Бориса. Последний, кстати, решил с сегодняшнего дня заняться телефонным терроризмом. Не то чтобы прямо сильным, 3 смс, 5 звонков за день. Это перебор для меня. И почему-то мне кажется, что акция «Достань Алену Вермутову» будет длиться не один день. Ну, не куксись, Ален, пора становиться взрослой. Да я вроде и не ребенок. Просто не понимаю, почему ты не могла снять себе квартиру или остановиться в гостинице. Встречались бы с тобой где-нибудь на нейтральной территории. Отличный вариант. Разводя руками, пошла вслед за ней. Вариант, конечно, своеобразный, но малоэффективный. Тут мы рядышком, лимит по времени у нас с тобой не ограничен. Намного удобнее. Ну, или я поеду на квартиру к Максу, а ты здесь располагайся. Это ведь отличный вариант. Как я сразу о нем не догадалась. Обидно, что мне он сразу в голову не пришел. Да, сбегаю с собственной территории на чужую, ну и пусть. Зато подальше от раздражителя. Ох, Вермутов, я тебе это еще припомню и не раз. Хорошо, я тогда не разбираю чемодан, вместе поедем. От такой неприкрытой наглости я даже застыла в дверях. Куда она там собралась вместе со мной? Я вообще-то собралась уезжать, чтобы быть подальше от нее. Спокойствие, Золотинка, спокойствие. И почему все это свалилось на меня в один момент? Я еще после вчерашнего разговора с мамой не отошла. Не знаю, как мне удалось выкрутиться и удовлетворить ее лишь крупицей всей ситуации. Просто чудо какое-то. Оказалось недостаточным того, что у меня новый преподаватель — сильный волк, не зарегистрированный в стае. И меня бросает из агрессии в спокойствие в течение недели со скоростью света. Ужасно не хотелось врать еще и ей, но другого выхода не было. Рассказать о метке и штампе в паспорте было сравнимо со смертельным номером. За законный брак просто бы разозлилась. За метку? Даже боюсь представить. Поэтому и сказала родительница, что Максим 2 недели подряд приезжает на выходные, мы гуляем, проводим время вместе, и в эти минуты я самая счастливая. Она, если и расстроилась, то не очень сильно. Просто попросила прислушиваться к себе и собственным ощущениям. И самое главное — не торопиться в случае чего. Знала бы она, что торопиться уже некуда. Все давно случилось. Утром уезжала от них довольно спешно, чтобы не напороться на папин утренний допрос. Сильно я сомневаюсь, что мамуля не успела ему ничего рассказать про приезд истинного. По их договоренности муж должен согласовывать каждый приезд, а эти 2, видимо, были в обход вожака белых волков. Да и про Сорозову вряд ли кто-то знает. Что, прости? Я имела в виду, что это я еду туда, а ты остаешься здесь. Уступлю тебе обжитое гнездышко. Собрав все силы в кулак, отвечаю ей, потому что хочу скорее закончить этот театр абсурда. «Ален, ты прости, конечно, но ты ведешь себя сейчас как ребенок. Ты думаешь, мне хочется с тобой время проводить?» «На данный момент нет. Но я веду себя разумно. Пытаюсь наладить контакт с будущей лунной стаей. Нам не избежать общения. До моего переезда в стаю 1,5 года. Времени вагон. Зачем сейчас? Не могу успокоиться. Что же это такое? Хочу ей волосы выдрать, лицо расцарапать, но... Нельзя. Макс расстроится, что я так поступила. Да и реально, по-детски. Надо все же начать контролировать себя. Волканов всколыхнул в моей душе нехорошие струны, иначе не могу объяснить свою агрессию в сторону самки, которая раньше меня просто раздражала. Всего 1,5 года. К тому же метками вы уже обменялись. Надо в ближайшее время наладить отношения. Самый быстрый и простой способ — жизнь на одной территории. Взрослей, Аль, иначе тебе придется не сладко. Пока тебя любят только потому, что ты внучка Инейного Альфы. На территории Макса тебя будут воспринимать иначе, и прости. Но по факту ты не очень луна. Все будут сравнивать тебя с матерью, а до нее тебе еще дорасти надо. Анна в твоем возрасте была более мудрой и серьезной. Рык сам сорвался с губ. Никто не смеет говорить мне, что я плохая Альфа. Да, не такая, как мама, но неплохая. Что она о себе возомнила? Жизни учить меня будет? Так обломается. Я переживу как-то эту неделю. Всего-то 4 дня перетерпеть эту выдру в доме. Не зря она мне в детстве не понравилась. Карамелька, блин. С Женей, может быть, с остальными нет. Рррр. Не тебе меня сравнивать с матерью. Ты меня не знаешь, так что лучше помолчи. Я делаю великое одолжение, разрешая тебе жить с собой. Ну так докажи, что ты достойна быть взрослой. Стая будет страдать, если первые самки будут враждовать. Очнись уже. Больше нет тебя и Максима. Есть вы и стая. Хочу продолжить спор. Его надо продолжить. Но вижу, она только этого и ждет, чтобы кинуть в ответ про мою несдержанность, которой не должно быть у Луны. Потом еще и импульсивность припишет, неумение слышать, упертость. Не могу позволить ей эту роскошь. Располагайся, а мне надо к Лизе заглянуть. Приду через несколько часов. Не дожидаясь ответа, поспешила на выход из квартиры. Пока не натворила дел и пока ждала, когда соседка откроет, на телефон упало сообщение «Все с того же номера». «Я серьезно. Без тебя сдохнуть хочется». И это пугает.